Глава 19. Авария. «А ты молодец, Андрей Малышев!» — громким командным тоном рассуждал вслух полковник Игнатьев. Он медленно ходил из стороны в сторону, заложив за спину руки. За его фигурой по-прежнему висела громадная карта города, на которой уже были прилеплены три красных магнитика. «Вот такие кадры нам необходимы сейчас. Будто свежая кровь. Глоток чистого воздуха, можно сказать». «Ну вы уж совсем парня захваливаете, Сергей Валерьевич. Это что ж он такого натворил, чего мы не знаем? Отпрашивался только на 2 дня, по личным делам», — полюбопытничал Добровольский. «А что вы вообще знаете? Прошло 1,5 недели, а результат нулевой. Убийца спокойно гуляет, отдел Н этот без конца названивает. И это учесть, что все сотрудники буквально стоят на ушах, чтобы не дать этому мерзавцу натворить новых бед». «Мы работаем над этим», — глядя на коричневую полировку стола, вымолвил Левицкий. «Я думаю, что вот-вот он оступится, и мы его примем». «Оступится. Примем. Какие громкие слова, и только!» — повернулся к ним Игнатьев. Он внимательно обвел всех троих взглядом и улыбнулся. «В общем, мне вчера звонили из Москвы, куда ездил наш орел Малышев». Сыщики заинтересованно поглядели на Андрея, затем снова перевели внимание на начальство. «Тамошний уголовный розыск доволен его действиями». «Это какими же? Почему мы ничего не знаем об этом?» – теребил свои усы майор. «Так слушайте и не перебивайте», – присел за свой стол полковник. «Малышев обладает удивительным даром везения. На прошлой неделе, в субботу, он поехал со своей девушкой в столицу. Там, на одном из рынков, они купили парочку мобильных телефонов для личного пользования. Но не тут-то было. Аппараты-то эти оказались с места преступления». Он выдержал недолгую паузу и продолжил. «Москва сопоставила и проанализировала все имеющиеся факты. Они там считают, что наш неуемный душитель побывал и у них. Вот такая петрушка, товарищи следователи. Так что можно похвалить нашего юного сыщика. Он сам, того не сознавая, проделал большую работу. Теперь у нас хотя бы имеется какая-никакая, но ориентировка». И Игнатьев протянул им фоторобот предполагаемого убийцы. «Да уж, не густо. Но хоть что-то», — читал описание и разглядывал изображение Добровольский. «На вид 30-35 лет. Был одет в темные балахон и черные джинсы, на ногах черные ботинки, рост около 180 сантиметров, среднего телосложения. На глаза были надеты темные солнцезащитные очки. Особые приметы отсутствуют». «Это может быть кто угодно, хоть любого на улице хватай. Да и вряд ли он уже в этом прикиде разгуливает», — подытожил Левицкий. «Любого не любого, а идите и работайте. И учтите, это дело на особом контроле. Там...» — начальник поднял свой указательный палец вверх. «Так что я полагаю, Виталий Семенович задержится в нашем дружном коллективе до поимки этого преступника. Пенсия пока что отменяется». Добровольский хотел было что-то сказать, но передумал. «А непосредственно для вас, Артем Сергеевич, это дело может стать неплохим трамплином в профессиональном росте следователя. Так что вперед! Желаю успехов!» Под утро четверга Алисе Орловой снился приятный летний денек. Она выходит из своего подъезда, и волосы ее теребит теплый ласковый ветер. Там она блондинка и спешит на очередную тренировку. Она уверенно шагала к машине, когда сзади резко хлопнула. Оборачивается и видит, как двое подростков взрывают петарды. Это были те самые мальчишки, что ограбили ее у авто. Рядом с ними почему-то стояли близнецы со складным столиком, поверхность которого была заполнена мобильниками. «А, вы! Вы-то как здесь оказались?» — попыталась спросить Алиса, но ее слова глухо запутались в водяной вате сновидения. Близнецы громко засмеялись, и в этот момент телефоны, что были на их прилавке, зазвонили все как один. «Да ну вас!» Она махает на них рукой и идет снова к машине. Но через пару шагов замирает. «Что за черт?» — сокрушается девушка. Под ее серебристой ладой прорвало канализационный люк. Вода парила и била, словно из гейзера, прямо в днище автомобиля. По рельсам с грохотом пронесся желто-красный трамвай, в салоне которого Алиса разглядела две тени. Крадущегося незнакомца, в чьих руках изгибалась удавка, и головы ничего не подозревающей девушки. Алиса закричала, что было сил, но ее крик снова увяз в водяной вате сновидения. Гейзер неожиданно перестал извергаться, и громадная лужа на ее глазах испарилась. «Отлично!» — подумала Лиска и моментально очутилась за рулем. «Попробую догнать этот сумасшедший вагон!» — крутилась у нее одна мысль. Она сорвалась с места и выскочила на основную дорогу. Ей казалось, что скорость ее под 200, но трамвайчик прям-таки улизнул от нее. «Куда же он подевался?» — вглядывалась она в пустое кольцо. «Бедная, бедная девушка», — прошептали ее губы. «Бедная? Ха-ха!» — с заднего сиденья раздался хриплый мужской голос. Алису парализовал ужас. Она смотрела в зеркало, но никого не видела. «Ей уже не помочь, да и тебе тоже», — рассмеялся невидимка. Тогда Лиска вцепилась в ручку, чтобы распахнуть дверцу, но та отломилась и упала на резиновый коврик под ногами. Последнее, что она увидела, был белый чулок, который моментально обогнул ее хрупкую шейку. «Засыпай, засыпай, красотка!» — приговаривал голос, и Алиса очнулась. «О боже, какой ужас!» — глубоко дышала она, сидя на краю кровати. Девушка потрогала свою шею и улыбнулась. «От всех этих событий прямо голова кругом идет. Так и в психушку можно загреметь ненароком». Приговаривая, Алиса подошла к окну и распахнула шторы. «Ба! Какой же сегодня приятный денек! Не облачко, одно миловидное солнце». Приняв душ, она быстро позавтракала и решила посетить спортивную школу. Помахать ракеткой и просто развеяться. Выйдя на улицу, Лиска уверенно зашагала к своей машине. «Тренироваться поехала?» — поинтересовались бабульки, которые целыми днями точили лясы возле ее подъезда. «Да!» — ответила звонким голосом девушка и улыбнулась. «Какая приятная! Какая молодец!» — слышала она за своей спиной. Восьмерка Алисы стояла на месте, и под ней не было никаких гейзеров. «Все-таки странная штука эти сны. Реальность в них совсем непредсказуема», — думала Орлова. Так что лучше жить настоящей жизнью, чем какими-то там обрывками памяти. Из бардачка она достала съемную панель магнитолы и любимую кассету с записью игры пианино. «Вот, теперь полный порядок», — пристегнулась Алиса и тронулась с места. Спортивная школа «Орион», которую она посещала, находилась на другом конце города. Переехав трамвайные рельсы, девушка включила левый указатель поворота и оказалась на главной дороге, ведущей в центр. Ромка с Максимом приехали сегодня на работу вдвоем. Их товарищ Илья Субботин накануне застудил руки в холодной воде и заболел. Как обычно, они наполнили свои ведра и пришли к парадному входу гостиницы. Время текло и в этой округе, и они чувствовали себя уже как в родном дворе. На них вообще перестали обращать всякое внимание. И их компания спокойно занималась помывкой машин. А в конце недели ребят навещал худощавый рэкетир, которому они исправно платили арендную плату. «С какой тачки сегодня начнем?» Сонно протянул Ромка, глядя на ряд припаркованных машин. «Давай вон ту Таврию вымоем. Она небольшая, и мы разогреемся». Зевнул Озеров и взялся за ручку ведра. Пока мальчишки шагали к выбранному ими объекту, в одно из пустующих на стоянке мест влетела пыльная девятка, водительская дверца которой распахнулась, и перед друзьями возникла худощавая фигура блондинки. Бросив несколько взглядов по сторонам, она зацокала своими каблуками к банку. «А может, ее тачку помоем?» — ухмыльнулся Максим. «У нее по-любому денег много, по ней видно, да и пыльная у нее машина какая-то». «Еще лучше!» — согласился Ромка. «Ближе воду таскать!» — и достал из-за пазухи пакет с губкой. Мальчишки, как обычно, начали с крыши, и мутные струйки воды растеклись по тонированным стеклам. «Я схожу, наполню ведра, а ты гляди, чтоб эта мадам не уехала!» «Хорошо!» — посмотрел в сторону банка Зеленый и добавил. «Думаю, не успеет!» Максим побежал к колонке в соседний двор, а Ромка, теребя желтую губку, облокотился на заднюю дверцу Лады. Неожиданно он почувствовал легкий толчок изнутри. Собака у нее там, что ли?» Растерянно протянул мойщик и прислонился лбом к темному стеклу. «Ничего не видать», — прошептал Зеленый и расслышал в багажнике звук какой-то возни. Он посмотрел по сторонам, и его руки, охваченные любопытством, машинально потянулись к кнопке замка. Он вдавил ее внутрь, и дверца медленно поплыла вверх. Ромка ощутил, как на его голове волосы становятся дыбом, а по спине и рукам бегает холодок. И все из-за накатившего на него неподдельного ужаса. Еще бы! Все багажное отделение было засыпано белым порошком, словно липким снегом со слизью. Резкий болотный запах сильно бил в нос. А из центра этой влажной муки на Романа глядела здоровенная змеиная морда. Белый склизкий хвост, без конца извиваясь и перекручиваясь, стучал по краю багажника. «Боже!» — вырвалось из его уст, и он мгновенно прикрыл дверцу. «Ну и как? Много интересного там увидел?» — услышал он перед собой спокойный женский голос. Это была хозяйка машины, и мальчишке захотелось провалиться от стыда и страха сквозь асфальт под ногами. «А теперь будь так добр, присядь на минутку в салон и без лишних вопросов», — приблизилась к нему Анжелика. «Но я не могу», — начал упираться Ромка. В этот момент блондинка провела ладонью по его подбородку. Глаза мойщика моментально стали пустыми, и он послушно устроился на заднем сиденье. «Ну, наконец-то загорелся!» — проговорила вслух Алиса, глядя на зеленый сигнал светофора. Она не спеша тронулась, а за ней и весь остальной ряд машин. В салоне по-прежнему играл классический инструмент, мелодии которого приводили девушку в полнейший восторг. Сердце у Алисы учащенно билось, и она начинала потихоньку об этом догадываться. Ведь все ее мысли последних нескольких дней заполнял образ Андрея. «Мираж», — прочла она машинально название гостиницы и улыбнулась. Неожиданно переполнявшая ее радость сменилась на сильный испуг. Из припаркованного слева ряда машин на нее задним ходом стремительно летела девятка. Алиса ударила на педаль тормоза и с визгом встала, как вкопанная. С трудом остановился и ряд, идущий за ней. Проходит мгновение, и несущийся задним ходом авто таранит левое крыло ее восьмерки. Алису немного тряхнуло, и она застыла в оцепенении, сжимая ладошками оплетку руля. Движение по полосам встало, и через секунду воздух наполнился звуками взбесившихся клаксонов. «Ну и что дальше?» — нервно бросила Лиска и выключила магнитолу. Дверца девятки распахнулась, и из нее вышла невозмутимая блондинка. Она медленными шагами направилась в сторону Орловой, внимательно оценивая сложившуюся обстановку. Лиска опустила окно и увидела холодный зеленый взгляд виновницы ДТП. «Вы в порядке?» — спокойным тоном спросила Анжелика. «Да я-то в порядке. А вот вас кто научил так ездить?» — негодовала Алиса. «Это ж надо! Из припаркованного ряда, встречные полосы, через две сплошные, да еще задним ходом! Вы выпивали, что ли?» — спросила потерпевшая и уставилась пристально на Анжелику, ожидая получить от той хоть какое-нибудь вразумительное объяснение. Но блондинка молчала, внимательно глядя в серые глаза Орловой. Прошли несколько секунд, и гнев Алисы накрыли волны спокойствия и непреодолимого желания покинуть это место. «Следуй за мной! Следуй за мной!» Бесконечно слышала она гипнотизирующий голос виновницы ДТП. Рука сама потянулась к ключу зажигания, и Алиса покорно запустила двигатель. Вокруг все сигналили и требовали скорее убрать машины. Анжелика медленно выпрямилась и невозмутимо зашагала к своему авто. Через минуту движение возобновилось, а на асфальте остались лежать осколки фары и одинокая желтая губка Ромки. Вернувшийся с колонки Максим поставил наполненные водой ведра и стал озираться по сторонам. Он никак не мог взять в толк, куда подевался его приятель и эта пыльная девятка. На одной из городских остановок Анжелика благополучно высадила мальчишку, и две «Лады» моментально затерялись в огромном потоке машин. «Мальчик! Мальчик! Очнись! Ты чей?» трясла Ромку за плечи скрюченная старушка. «Ты потерялся? Или из дома ушел? — сыпала она вопросами. «Ты, наверное, беспризорник», — глядела бабулька на мокрую спортивную куртку и грязные темные джинсы. «Что я тут делаю?» — был его первый вопрос. «И перестаньте меня трясти уже! Что я вам, груша, что ли?» «Вот, очухался», — обрадовалась старушка. «А то стоишь здесь, как манекен». «Кто манекен?» «Я манекен», — возмутился Роман. «Ну, говорю же, тебя высадила из машины какая-то барышня со светлыми волосами». «Как это высадила?» «Ну, как?» «Привела тебя за ручку сюда и оставила стоять остекленевшим, а сама уехала». «Я уже хотела бежать в милицию звонить», — пыталась объяснить бабулька. «Спасибо вам большое, я, пожалуй, пойду», — вымолвил Ромка, силясь понять, что вообще произошло. «Иди, иди, милок, домой иди, с Богом», — приговаривала ему вслед пожилая дама.